Но вот настал конец невообразимого по тяжести подвига Сына Божия, смертью Своей искупившего мир от власти дьявола. Мы слышим последние Его слова, исполненные непостижимой для нас любви к Отцу. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Замолкли уста Его, закрылись очи. Недвижим стал язык Его, упала на грудь святая глава, но не могли молчать камни. Земля потряслась, и скалы расселись. Сотник, командовавший казнью, которого звали Лонгин, и воины, исполнявшие ее, видя все это, содрогнулись и ужаснулись. Любовь Христова сокрушает и каменные сердца. Сотник уверовал во Христа и воскликнул: «Истинно человек сей был Сын Божий». Все виденное и слышанное так потрясло его, что он вскоре принял крещение и впоследствии окончил свою жизнь мученической смертью, ибо враги Христовы, книжники, первосвященники и фарисеи не потерпели того, что римский сотник обратился ко Христу, оклеветали его перед Пилатом, и тот отдал приказ отрубить ему голову. О блаженный мученик Лонгин, научи и нас всем сердцем обратиться ко Христу и возлюбить Его. О Господи, какую же хвалу, какое благодарение принесем мы Тебе за то, что сделал Ты для нас. Мы ничего не можем сделать, чтобы хоть немного быть достойными этого. О Господи наш Господи, принесем Тебе все то малое, что можем принести. Принесем слезы наши и оросим ими пречистое тело Твое, убиенное теми, кого пришел Ты спасти. Принесем Тебе любовь нашу. Помоги, Господи, любить Тебя до конца жизни нашей. Помоги следовать по пути, который Ты указал нам. Помоги избавиться от власти дьявола, от искушений, творимых им. Веди нас по пути спасения и приведи нас во Царствие Твое. Аминь. Слово в Великую Пятницу и Благовещение Пресвятой Богородицы. Альфа и Омега. В откровении о последних судьбах мира, которое получил апостол Иоанн Богослов в своей ссылке на острове Патмосе, ему явился Господь наш Иисус Христос в божественной славе и силе и сказал: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». Альфа и Омега – это первая и последняя буква греческой азбуки, начало и конец ее. Как же понимать эти удивительные слова Господа? Разве имеет Он начало? Нет, Он безначален, как истинный Бог. Разве Он имеет конец? Нет, Он бесконечен, как истинный Бог. Значит, не о божественной сущности Своей говорит Спаситель, называя Себя Альфой и Омегой. О чем же говорит Он? Во-первых, Он был и началом, и будет концом истории мира. То есть, был Он создателем его и будет страшным судьей в тот грозный час, когда настанет конец мира, когда, по слову апостола Петра, все будет уничтожено огнем,